Глава 21. Роберт. Даю своим ребятам оценки работы на вечере. Кого-то хвалю, кого-то отчитываю. Но все это фоном. Мой взгляд постоянно следит за Марией. Входная группа из темного двухстороннего стекла. Снаружи нас не видно. Зато внутри прекрасный обзор парковки. Маша сегодня тихая и отстраненная, что ей не свойственно. Нет, она прекрасно себя несла. Мне зашел ее нежный образ. И это мятное легкое платье, волосы, заплетенные в косу, легкий макияж. Такая утонченная нежная девочка. Ожидание того стоило. Но выразить ей восхищение, которое она ждала, напрямую язык не повернулся. Я и сам не рад той бетонной стене, которая отгораживает меня от нормальной жизни. Но и сломать ее не в силах. Девочка читает меня на раз. Такая маленькая, но очень проницательная. Конечно, я ее хочу. Устал это отрицать. Конечно, мне льстит и отзывается теплом ее забота. Это все так естественно и пахнет жизнью, которая продолжается. Артем давно это понял и принял. Он открылся Маше непосредственно, как ребенок. Ребенок смог, а я нет. Это слабость. Это страх и бессилие. В груди начинает гореть от животного страха снова потерять. Уж лучше быть холодной каменной глыбой и никого не впускать в себя, чем потом вот так загибаться. Моя проблема в том, что я стираю все границы и впускаю женщину в себя очень глубоко, если люблю. А когда женщина уходит, она забирает эту часть меня с собой. Елена уже вырвала у меня все, что можно. И забрала. Там внутри ничего не осталось для других. Как бы много этого ни хотелось. Можно цинично и бездушно трахаться, удовлетворяя животные потребности. Я так смогу. А девочка нет. А мне не хочется причинять ей боль. Поэтому и отгораживаюсь, как могу. Как умею. Но выходит плохо. Она застает меня в момент слабости и пробивает броню, залезая мне под кожу, и топит в своей искренней непосредственности. У Марии есть одно очень редкое и ценное качество для женщин. Качество, за которое ее можно уважать. Она не истеричка. Не держит обиды, не отгораживается и не устраивает сцен. Она умеет говорить и слышать, и одновременно умеет гордо себя вести. Когда наблюдал, как к ней подкатывает Иван, первым порывом было его уволить нахрен. Отгородить подальше от девочки, чтобы не смел трогать. Потому что я ему где-то завидовал. Завидовал черной едкой завистью. Он может вот так просто прикоснуться, что-то нашептать, вдохнуть ее запах, чего-то наобещать. Он может забрать ее себе и жить с ней по-настоящему, проживая с наслаждением каждый момент. А я не могу. Я сломленный эмоциональный инвалид. Со мной невыносимо. Со мной можно только медленно умирать, а не жить. Мне хотелось вновь запретить ей общаться с Иваном, но какое я имею на это право? Сам не живу, так пусть другие поживут. Белый отчитывается за косяки, а я смотрю вслед Марии. Она утонула в моем пиджаке, и от этого кажется еще более уязвимой и беззащитной. «Хорошая девочка Маша», крутится у меня в голове. Ума не приложу, что с ней делать. Уволить и отгородить от себя не могу. Она нужна Артему. Он с ней дышит, а я задыхаюсь. Отвлекаюсь от ее образа всего на секунды, переводя взгляд на парней. Даю последние указания. А когда снова поворачиваю голову, нашу Машу уже дергает на себя какой-то мужик. Она сопротивляется, но он не отпускает. Реагирую мгновенно, даже не думая, срываюсь с места. «Белый, за мной!» — рычу и вылетаю на парковку. «Ну что ты дергаешься, мышка? Мы же не звери!» — слышу обрывки разговора. «Спокойно, я отпущу тебя. Ну ты же понимаешь, что твой долг увеличился, а терпение у Тараса закончилось. Маниакально выдает он ей, и я понимаю, что он не просто отморозок, а человек, которого наша Маша знает. Отпустил девочку. Рычу я, хватая Машу за плечи. Девочка моментально вжимается в меня, облегченно выдыхая, но я чувствую, как ее трясет. Испугалась. Мужик спокойно ее отпускает, отходя на шаг. На конфликт не идет, но и не бежит, словно имеет права на Марию. «Белый!» — оборачиваюсь. «Моему парню не нужно ничего пояснять. Мы настолько сработались, что понимаем друг друга без слов». Белый хватает мужика сзади и скручивает в два рывка, вжимая мордой в капот внедорожника. Тут же обыскивает на предмет оружия и находит ствол. «Маша, в машину!» — велю ей. Отпускаю и открываю пассажирскую дверь. А она стоит на месте. В глазах страх, шок и растерянность. «Мария!» — снижает он, подталкивая ее к машине. А девочка не может отвести глаз от мужика, который даже не дергается. Лежит себе спокойно, прижатый щекой к капоту, и ухмыляется. Нет, это логично, учитывая, что помимо нас на крыльце еще с десяток ребят из охраны. И почти все вооружены. Мужик не идиот, но и вины за собой не чувствует. А куда это наша Маша успела вляпаться? Я ведь вообще ничего про нее не знаю. Нет, прибивал, конечно, поверхностно, но ничего подозрительного не увидел. Приехала покорять столицу из маленького городка неподалеку. Отца нет, мать умерла пару лет назад, остался отчим. Правда, закончила медколледж, работала в частной клинике, немного подрабатывала детским аниматором в ивент-агентстве. А надо было копать глубже. «Не надо, просто отпустить его», — хриплым шепотом просит Маша. Разворачивается ко мне, красивые глаза испуганно бегают. «Разберемся. В машину, быстро!» Заталкиваю ее почти насильно, закрывая дверь, блокирую. Оттаскиваем с белым мужика подальше, в темное место на стоянке. «Мужики, я не хочу конфликта!» Спокойно поднимает руки, оправдываясь, пока я прикуриваю сигарету, рассматривая его. Мужик как мужик. Обычный, не отморозок, не гопник, не маньяк. Приличные часы на руке, начищенные ботинки. Немного грязное пальто, но это белый им протер капот моей машины. «Ты о девочке чего хотел? Ты нахрена ее так неаккуратно трогал?» Холодно интересуюсь я. «А с кем я говорю? Ты ей кто? Ты будешь за нее разговаривать?» «Да, я». Давлю на него взглядом. «Значит, твоя баба должна очень серьезным людям много бабла. Она некрасиво кинула одного очень уважаемого человека и смылась». «Нехорошо», — качает головой. «Я всего лишь ищейка. Мы потратили на нее много сил и денег, чтобы найти. Вернешь за нее бабло, и претензий у нас не будет». Мужик лезет в карман. У Белого срабатывает инстинкт, и он снова скручивает мужика. «Да что вы такие нервные?» — ухмыляется мужик. — Я сигареты хотел достать. Указываю Белому на карман, тот действительно достает сигареты и зажигалку. — Отпусти его, иди к парням. — Отсылаю Белого. Тут у нас открылись интересные подробности про Марию. Не могу доверять эту информацию посторонним людям. Белый уходит, мужик прикуривает сигарету. — И ствол мне верните, у меня есть на него разрешение. «Вернем, когда пробьем оружие», — отвечаю я. «Подробности мне, факты, доказательства того, кому, сколько, за что она должна». Глубоко затягиваюсь. «Ну, бля, не верится мне, что Машенька Одуванчик кинула серьезных дяденек на бабло. Аферистка года, мать ее. Что-то здесь нечисто. Можно, конечно, прессануть мужика, но мы не в 90-х, да и мне нужно разобраться в этой цепочке». А наша Маша не так проста. По заднице ей сегодня обеспечена. Я не вправе разглашать подробности, извини. Разводит руками мужик. Должна она 4 ляма. Плюс проценты накапали, уже 5. И плюс расходы на ее поиски. Я-то уйду, но искать ее не перестанут. Хорошо, дай контакты тех, кому она должна, и я за нее отвечу. Могу дать номер, записывай. Мужик вынимает телефон и диктует мне номер. Сохраняю. Отпускаю мужика, ствол не возвращаем. Велю белому сесть мужику на хвост и пробить его досконально. Пусть выведет нас на этих серьезных дяденек. Все разъезжаются. Молча сажусь за руль, выезжаю со стоянки. Наша Маша тише воды, ниже травы. Сидит молча, сжимая подрагивающие ладони. Смотрит в окно. Застыла. Меня самого потряхивает. Во-первых, реально испугался за эту дурочку. Во-вторых, а какого хрена-то она вольно гуляет, подвергая опасности моего ребенка? Опасности, о которой я никогда не знал. Как представлю, что могло бы быть, если бы ее поймали вместе с Артемом? Мой сын и так психологически травмирован. Сука. Стискиваю до боли в руках руль, но пока молчу. Мне бы до дома доехать нормально. Разбор полетов устроим там. Ее молчание ни хрена не добавляет мне спокойствия. Чует за собой вину лисица. Выпорю ремнем ее прелестную задницу, чтобы сидеть не могла, дура. Время в дороге не успокаивает ни грамма. Наоборот, еще больше накручиваю себя, приходя в ярость. Загоняю машину во двор. Маша, не дождавшись меня, вылетает из внедорожника и быстро убегает в дом. «Не сбежишь!» Артем уже давно спит в своей комнате. Няня из агентства читает в гостиной. Расплачиваюсь, сажаю ее на такси. Долго курю на улице, дергаю верхние пуговицы на рубашке, пытаясь все переварить. Иду в кабинет, опрокидываю 100 грамм коньяка, чтобы не трясло. Наливаю еще, разбавляя льдом. Иду наверх. Дверь в спальню не заперта. Толкаю ее, прихожу внутрь. Маша сидит в кресле, сложив руки на коленях. Не переоделась, только туфли сняла, которые валяются посреди комнаты. На меня не смотрит, резко опуская глаза в пол. Не плачет, но всхлипывает. Испугалась. Блядь. Надо как-то мягче с ней. Девочка все-таки. Ставлю коньяк на стол рядом с ней. Вздрагивает от стука стекла по столешнице. Закрываю дверь. Втягиваю воздух. Беру стакан, протягиваю ей. «Выпей», — велю низким тоном. Отрицательно качает головой. «Пей», — я сказал, — повышаю голос. «Быстро, залпом». Вручаю ей бокал. Берет, но не пьет. «Машенька, не надо меня злить еще больше. Пей», — я сказал, — «быстро». Слушается, глотает коньяк, задыхается от крепости. Закашливается, утирает тыльной стороной ладони губы, размазывая помаду, и поднимает на меня свои красивые, испуганные глаза.